Глава 34. Рекс Лендер бешено мчался под дождем в своей машине. Порой лицо его искажалось злобной торжествующей улыбкой. Он мчался к ней, к женщине, о которой грезил день и ночь. В течение 4 лет он собирал ее портреты, ходил на все представления, только бы увидеть ее, услышать ее голос. «Она будет, мисс Лендер, будет во что бы то ни стало. Да, мистер Холланд», – бормотал он. Лендер снова зло усмехнулся. Тэп, вероятно, уже задохся. «И зачем я написал это признание? Впрочем, оно, вероятно, превратилось уже в кучу золы». Машина стремительно неслась в ночь, разбрызгивая грязь. И все-таки это было сумасшествием. «Сумасшествием? Как?» – брови Лендера сдвинулись. «Иначе говоря, я сумасшедший? Но почему? Разве желать богатства было нелепостью? Разве влюбиться в одну из пленительнейших женщин было нелепостью? Во все времена люди уничтожали друг друга из-за денег и из-за любви». Темной громадой промелькнула постройка Илинга. «Нет, нет, умалишенные так не поступают». Подъехав к Стон-коттеджу, Лендер завернул в боковую аллею и спрятал автомобиль. Так сделал он и в ту ночь, когда за ним, таинственным человеком в черном, гнался сыщик. «Какой же я сумасшедший!» — продолжал размышлять он. «Человек, потерявший рассудок, не будет так осторожен. А вдруг?» — мелькнула в голове его страшная мысль. Лендер содрогнулся и направился к дому. Раскрыв окно гостиной, он влез в комнату. Боже правы, он был в ее гостиной. В этой комнате, где все напоминает о ней, где ощущается еще аромат ее духов. Он вынул из кармана электрический фонарь и осмотрелся. На рояле стояла хрустальная ваза с розами. Рекс взял самый пышный цветок и воткнул себе в петлицу. Подумав, что это ее рука поставила цветы в вазу, он нагнулся и поцеловал цветок. Дверь в переднюю была отворена. Рекс поднялся в верхний этаж. В этот миг чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо и обвилась вокруг шеи. Другая рука зажала ему рот. Рекс был очень силен. Опомнившись, он легким взмахом приподнял нападавшего. Еще миг, и он бросил бы его на пол, но тот успел схватить его за ногу. Рекс попытался вытащить из кармана револьвер, но вдруг почувствовал сильную боль в боку. «Вы!» – прошептал он едва слышно, узнав в нападавшем Илинга. Лендер несколько раз громко кашлянул и затих. Илинг долго стоял над ним, прислушиваясь. Кругом была полнейшая тишина. Лишь снизу доносилось слабое тиканье часов. Лендер был мертв. Илинг вынул из кармана синий шелковый платок и вытер влажный лоб. Взвалив затем мертвое тело на плечи, он с большим трудом снес его с лестницы. У подножия лестницы он вынужден был опустить свою ношу на пол, чтобы перевести дух. Ночь была темная, но зоркий глаз китайца яственно различал все предметы. Не будучи в силах вновь взвалить ношу себе на плечи, он стянул сперва ее вниз с крыльца, а затем протащил по садовой дорожке к калитке. Несколько раз китаец останавливался, чтобы перевести дух. Положив тело на краю дороги, он отправился за автомобилем Рекса. Сев за руль, Илинг дал задний ход и подъехал к месту, где лежало тело. Еще нечеловеческое усилие, и труп рухнул в кузов автомобиля. Китаец облегченно вздохнул, откинулся на спинку сиденья, закурил и, пустив в ход машину, понесся в Шенфорд. В нескольких десятках ярдов от своего дома Илинг потушил огни. Спрятав автомобиль в кустах у дороги, он снова взвалил на плечи страшную ношу. Колонна благодарственных воспоминаний была возведена лишь до половины. Блеснула яркая молния и озарила все кругом. Подул ветер, послышался гулкий раскат грома. Илинг привязал тело Рекса к веревке лебедки, подававшей цемент на постройку, и изо всех сил принялся вертеть колесо. Веревка с жуткой ношей поднималась все выше и выше. Вот уже тело оказалось на уровне недостроенной колонны. Илинг стал медленно отпускать веревку, и тело начало погружаться во внутренность колонны, в форму, еще не залитую цементом. Наконец веревка ослабла, тело уперлось в дно. Илинг разыскал лестницу, приставил ее к колонне и полез на самую верхушку. Затем он по веревке спустился во внутренность колонны, отвязал тело и полез обратно вверх. Через мгновение он был уже снова на земле. Теперь оставалось наполнить форму цементом. Он нашел соответствующую веревку, потянул ее и услышал шум стекающего цемента. Затем он снова полез вверх по лестнице, захватив лопату. Вся форма была заполнена цементом, который полностью покрыл тело. Ловко работая лопатой, Илинг пригладил поверхность и, глубоко вздохнув, полез вниз. Гроза утихла, но если бы даже она продолжалась всю ночь, Илинг не заметил бы ее. Он присел на подножке автомобиля, мокрый до нитки, с окровавленными руками и с наслаждением затянулся папиросой. На дороге показались огни автомобиля. Машина быстро промчалась мимо. «Нельзя терять времени», — прошептал Илинг. Он сел за руль и выехал на дорогу. Путь его лежал к реке. Он вылез из машины, оставив мотор работающим. Уже стоя на земле, отпустил тормоза. Машина покатилась по откосу и с шумом свалилась в воду. На рассвете Илинг сидел у себя дома в горячей благоухающей ванне и читал китайские поэмы. «И на лестнице есть кровавые пятна», — заметил Карвер. «И на садовой дорожке». Он посмотрел на Теба. «Что же вы думаете обо всем этом?» — спросил журналист. «Ничего не понимаю», — ответил сыщик. Уже начинал брезжить рассвет. Мисс Эртферн спустилась вниз и стала готовить кофе. «Вы ничего не слышали ночью, мисс Эртферн?» — спросил ее сыщик. Она покачала головой. «Обычно я просыпаюсь от малейшего шороха», — ответила она. «Лендер был здесь, в этом нет сомнения», — задумчиво заметил сыщик. «Шляпа его найдена на дороге, видны еще следы шин от его машины. Но куда он девался? И что означают кровавые пятна?» И Тернер ничего не слышал. Через мгновение вновь спросил Карвер. «Нет», — ответила Урсула. «Его комната выходит на лужайку позади дома». «Теперь мне все ясно», — задумчиво промолвил сыщик. «После рассказа Теба я понял многое. Рекс в течение многих лет обдумывал преступление. Он, по-видимому, опасался, что Трансмир может лишить его наследства. В то время как он гостил у старика, он украл у него старый китайский револьвер, чтобы отвести от себя подозрения в будущем убийстве. Мне думается, что он еще что-то присвоил себе тогда». «Я могу вам даже сказать, что именно», — быстро проговорила девушка. «Он взял из Майфилда бумагу с адресом на заголовке». «Откуда вы это знаете?» — с удивлением спросил Теп. Урсула не успела ответить ему, так как и Карвер задал ей неожиданный вопрос. «А когда вы узнали, мисс Эртферн, что Рекс — убийца Трансмира?» «Я узнала это в тот день, когда Теп рассказал мне о завещании старика», — спокойно ответила девушка. «Но почему?» — воскликнул Теп. «Потому что старик не умел ни читать, ни писать по-английски», — также спокойно ответила Урсула. Сыщик и Теп удивленно переглянулись. «Я все время подозревал, что завещание подложное», — заметил Карвер. «Но позвольте, ведь Лендер получал от своего дяди письма». «Трансмир не писал Лендеру никаких писем», — перебила его Урсула. «Все они написаны самим Лендером. Я даже думаю, что он писал их с определенной целью в случае, если бы возникли какие-либо сомнения в подлинности завещания, он мог бы представить их для сверки подписей. А Трансмир скрывал, что он не умеет писать по-английски. Поэтому-то он и взял меня в качестве секретарши. Мне он мог всецело довериться». «Вы, значит, считаете, что Рекс сам писал себе письма?» — спросил пораженный Теп. «В этом нет никакого сомнения», — подтвердила Урсула. «Вы помните, что я почти упала в обморок, когда вы мне сказали, что Трансмир оставил собственноручно написанное завещание? В тот миг я поняла, кто убийца и почему старик был убит». Карвер потер небритый подбородок. «Теперь мне все ясно. Лендер хорошо обдумал свой план. Он, вероятно, много раз проделывал фортель с ключом. Убить старика он решил именно в субботу, так как знал, что старик в этот день обычно спускается в подвал, и дверь подвальной комнаты будет открыта. Одним словом, все было рассчитано до мельчайших подробностей. Оставалось устранить Вальтерса. Каким-то образом он узнал о его темном прошлом, вероятно, в то время, когда он целыми днями просиживал в библиотеке Мегафона и изучал уголовные преступления. «Вероятно», — подтвердил Тэп. «И вот он посылает Вальтерсу телеграмму», — продолжал сыщик. «Сам прячется где-то поблизости и ждет до тех пор, пока испуганный лакей не появляется в дверях. Тогда он открывает калитку и спускается в подвал. Далее следует то, что вам уже известно. Выстрел в спину и хитрая проделка с ключом». «Хотел бы я знать, где он теперь», — промолвил Тэп. Однако единственный человек, который мог ответить на его вопрос, спал в этот час мирным сном на узкой и жесткой кровати.